«Так-так», — сказал чудак Улли. «Знакомое дерево». «Заткнись». «Кажется, кто-то утверждал, что нам нужно всего-навсего подняться по склону», — продолжал чудак Улли. «Заткнись». «А помнишь, когда-то мы гуляли по этому лесу, и ты позволила мне...» «Заткнись». Матушка-ветровоск устало опустилась на пень. «Нас водят по кругу», — констатировала она. «Кто-то решил подшутить над нами». «Есть одна история», — сказал чудак Улли, — «о двух маленьких ребятишках, которые заблудились в лесу, а потом налетели птицы и забросали их листьями». В его голосе проступила надежда. Так из-под кринолина выглядывает носок изящной туфельки. «Да, ты прав. До такой глупости только птицы и могли додуматься», — фыркнула матушка и потерла виски. «Это все ее проделки. Эльфийские фокусы. Сбивать путников с пути. Она копается в моей голове. В моей настоящей голове. О, у нее есть сила. Она нас направляет. Заставляет бродить кругами. Делает это со мной». «Может, ты просто задумалась о чем-то, вот и заблудилась чуток», — предположил чудак Улли, все еще не теряя надежды. «Конечно, задумалась. Сосредоточишься тут, когда ты все время падаешь и несешь всякую чепуху», — рявкнула матушка. «Если бы господин Зазнайка-волшебник не поехал головой и не вспомнил то, чего на самом деле никогда не было, я бы здесь не торчала, а находилась бы в центре событий и знала, что происходит». Она сжала кулаки. «А может, и хорошо, что мы здесь», — примирительно сказал чудак Улли. «Такая чудесная ночь. Мы могли бы посидеть тут, на полянке, и...» «Ну вот, ты тоже поддался», — упрекнула матушка. «Все эти грезы, их взгляды встретились и прочая чушь. Не понимаю, и как ты удерживаешься на этой своей должности главного волшебника?» «В основном благодаря тому, что всегда заставляю кого-нибудь съесть кусочек того, что принесли мне. И каждый раз перед сном тщательно перетряхиваю постель», — ответил чудак Улли с обезоруживающей честностью. «Ну а так заниматься особенно нечем. Подписывай себе бумажки, покрикивай». Чудак Улли грустно вздохнул. Его надежды развеялись, как дым. «Ты, кстати, была удивлена, когда увидела меня», — пробормотал он. — «Ты так побледнела?» — «Побледнеешь тут. Видел бы ты себя со стороны. Ты был похож на поперхнувшуюся овцу». — «Ты ни капли не изменилась. Просто поразительно. Не уступаешь ни на йоту». Мимо пролетел еще один лист. Чудак Улли не пошевелился. — «Знаешь», — произнес он вполне спокойным голосом, — «либо раньше срока наступила осень, либо в этом лесу живут птицы из моей истории, ибо прямо над нами на дереве кто-то сидит». «Знаю». «Знаешь?» «Да, потому что пока ты путешествовал по улице воспоминаний, я смотрела по сторонам. Их по меньшей мере 5, и они устроились прямо над нами. Как твои волшебные пальцы?» «Думаю, я смогу сотворить пару-другую шаровых молний». «Не поможет». «А как насчет вынести нас отсюда?» «Обоих нет». «Только себя?» «Вероятно, но тебя я здесь не брошу». Матушка закатила глаза. «Слушай, а ведь это правда. Все мужчины такие сентиментальные. Отваливай, старый пень. Меня они не убьют, по крайней мере, пока. А вот о волшебниках они даже не слышали никогда, поэтому зарубят тебя, не задумываясь». «Ну и кто сейчас сентиментальничает?» «Просто от тебя живого всяко больше проку. Не намного, но все-таки». «Особенно много проку я принесу, если сбегу отсюда». «Это будет гораздо мудрее, чем оставаться здесь». «Если я тебя сейчас брошу, то никогда себе этого не прощу». «А я никогда не прощу тебя, если ты останешься. А не прощать я умею куда лучше, чем ты». «Когда все закончится, попытайся разыскать Гиту Як. Попроси ее заглянуть в мою старую шкатулку. Она знает, что там лежит. И если ты сейчас же не уйдешь...» Рядом с чудак Улли в пень воткнулась стрела. «Эти паскудники палят по мне!» — завопил он. «Мне б сейчас мой верный арбалет!» «Вот и слетай за ним!» — перебила его матушка. «Правильно! Я сейчас! Я быстро!» Чудакулли исчез. Мгновением спустя на то место, которое он только что занимал, упала пара кусочков древней лепки, которой были покрыты потолки Ланкарского замка. «Что ж, теперь он мне не помешает», — непонятно кому сказала матушка. Она встала и обвела взглядом деревья.